потому что он пытается стереть прошлое, внезапно остановил машину. Я не могу допустить, чтобы меня впутывали в незаконные дела. Мы тоже не можем, заверила я. Мы просто шутим. Похоже, что это не очень его успокоило, но, по крайней мере, он не высадил нас на полдороги. Он доставил нас по адресу, который мы ему дали, и высадил перед побитым временем жилым домом, все еще пытающимся поддерживать подобие достоинства перед лицом трудностей. Нам нужен был некий Сервантес из квартиры 14. Я нажала кнопку 14 на домофоне, размышляя, насколько правдивой мне надо быть в разговоре. Но никто не ответил. Замечательно. «Их нет дома или они нас игнорируют?» — спросила Трисия. «Не так-то просто это определить, стоя здесь», — признала я. Кэссиди отодвинула меня от домофона. «Совершенно очевидно, что ты недостаточно часто ходишь в кино». Обоим указательными пальцами она нажала на кнопки 9 и 26 одновременно. Ничего не произошло. Она нажала средними пальцами еще две кнопки, звоня уже в 4 квартиры. По-прежнему никакого ответа. 6, 8, нет ответа. «Это работает в фильмах?» — осмелилась спросить Трисси. Кэссиди зарычала и вдавила все 10 пальцев в кнопки домофона, как призрак оперы, атакующий орган. Она налегла на дверь под визг домофона. «Кто-то должен купиться на это». Домофон так шумел, что мы почти не услышали, как открылась входная дверь. К тому моменту, как мы распознали звук, девушка, выходившая из подъезда, уже почти закрыла за собой дверь. Она презрительно усмехнулась над Кэссиди и потянулась, чтобы захлопнуть дверь. Но Трисия метнулась мимо нее и схватилась за ручку. «Благодарю вас», — улыбнулась Трисия, как всегда, демонстрируя безукоризненные манеры. Девушка с виду на несколько лет моложе, чем наше трио, была одета в мешковатые брюки-хаки, футболку с портретом Тори Амос и коричневый кардиган в катышках шерсти. В руках она несла стопку книг, а ее волосы были свернуты в узел, закрепленные карандашами. Гражданка Колумбийского университета, никаких сомнений. Она едва обратила внимание на Трисию, уставившись на Кэссиди. Кэссиди убрала руки с домофона и положила на бедра. «Что?» «Мисс Колумбия оценила нашу одежду и поведение, показывающие, что мы из центра города, и понимающе тряхнула головой, чем разъярила Кэссиди. «Ну, я забыла номер его квартиры, и что?» — прошипела Кэссиди. «А имя его вы помните?» Мисс Колумбия не знала, как редко удивленное выражение появляется на лице Кэссиди, поэтому не могла оценить собственный триумф. Пока она удалялась, Трисси и я изо всех сил старались не рассмеяться, давая Кэссиди возможность взять себя в руки. «Аспирантка. Изучает роль женщин в обществе. Спорю на 50 баксов», — спускала пар Кэссиди, заходя в здание. Мы прошли через скрипящую входную дверь и попали в холл с вытертым до ниток ковром и стенами, которые когда-то были зелеными. Пахло смягчителем ткани и поджаренным луком. Квартира 14 была в конце коридора. Рядом с дверным глазком красовалась картинка с улыбающимся ангелочком. За дверью слышен был женский голос, говорящий что-то размеренно, но слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова. Я постучала, и женщина, не переставая говорить, подошла поближе к двери.